Братья и сестры, я прочитаю послание Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет себе все». Римлянам 12 глава, 12 стих, первую часть стиха. «Утешайтесь надеждою». Вот так предлагает апостол Павел. Утешайтесь. Кому нужно утешение? Кто в скорбях находится, в трудностях, в отчаянии? У нас есть надежда. Самая большая надежда наша в чем? Что у нас есть будущность. Наше жительство, вот мы прочитали, на небесах. Наше жительство на небесах. Хотя здесь мы живем на земле, но это временное наше место пребывания. А постоянное наше жительство, там, где мы имеем гражданство, наша родная страна – это небо. И апостол Павел сам в это верил. И это является частью христианского учения. И если христианин не верит вот в эту надежду, то нет пользы никакой от такой веры. Хотя есть христиане, которые утверждают, что «я христианин», или особенно вот как-то встретили на Благовестии. «Да что вы нам проповедуете? Мы верующие, мы православные верующие». Ну, начали дальше беседовать, как-то сначала они слушать не хотели, а потом остановились. Кто-то вопрос задал, и завязалась тема о воскресении мертвых. Одна бабушка стоит: «Да какое там воскресение? О чем вы говорите?» А только перед этим сказала: «Да мы верующие, мы православные верующие». Вот есть христиане, которые вообще не верят в воскресение, не верят в загробную жизнь. Это не вера. Иисус Христос сам твердо знал, что Он сошел с небес. И это является частью Его учения, что каждого христианина ожидает небо. Братья и сестры, это наше утешение, это наша надежда. Вот мы прочитали, апостол Павел говорит: «Откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его», Его с большой буквы, то есть телу Иисуса Христа, «силою, которую Он действует и покоряет себе все». Вот наше тело, в котором мы находимся, Павел называет уничиженное. Как вы думаете, почему наше тело уничиженное? Ну, мы не бомжиш какие-то. А вот уничиженное тело – это всех или нет? Ну, во-первых, ну подскажите громче. Во-первых, грехом уничиженное. Когда наш праотец Адам согрешил, он сам унизился, лишился вечной жизни, и мы от него произошли в уничиженном теле. Ну и еще уничиженное, потому что тленное, болеющее, несовершенное, тело уничиженное. Вот так вот мы живем в этом мире. Павел говорит, и вот каждый день нас приближает к смерти, если внешний наш человек тлеет. Вот такая закономерность в этом мире. Родился ребенок и начинает потихонечку умирать. Каждая болезнь приближает человека к смерти. А вот Бог, мы имеем такое обещание, что Бог наше это уничиженное тело, болеющее, слабое, преобразит. Мы имеем на небе дом духовный, жилище нетленное, то есть нетлеющее, не разлагающее, не болеющее. это наша радость, это утешение для нас, что там на небе не будет болезней, мы будем иметь новое тело. Вот когда мы только об этом размышляем, то делаются такими незначительными наши болячки. Там то нога болит, то еще голова болит. А когда мы подумаем о небе, там, где не будет уже болезней, так вот в Откровении написано, что не будет болезней. Это одно из обетований. Забудутся все наши боли. У кого-то зубы болят. Вот когда сильно нас беспокоит наше тело, наши болезни, мы тоже можем утешаться. Вот когда знаем, что это все пройдет, то легче переносить трудности и болезни. Когда знаем, что это временно. А когда... Вот чем отличаются пессимисты от оптимистов? Ну, оптимисты – это люди, которые не унывают. Они говорят, одни и другие говорят, все пройдет. Только оптимисты говорят, пройдет все плохое, а пессимисты говорят, пройдет все хорошее, останется только плохое. Вот так вот человек настроенный. А христианин должен всегда знать, что все это пройдет, плохое. И будет только, останется только хорошее. И будет, мы будем иметь тело не стареющее, не болеющее, не тлеющее, вечное тело. Это обетование от Господа. Вот силою Господь преобразит уничиженное тело силою Своею. В других местах мы имеем указание, что силою, которую воскресил Иисуса Христа из мертвых. Вот сила Божия. Когда к Иисусу Христу подошли фарисеи, чтобы искушать Его, вернее, саддукеи, они не верили в воскресение мертвых. И привели там, кажется, веские аргументы. Христос выслушал их и говорит, заблуждаетесь, не зная Писаний. Две причины, почему они заблуждались. Не знали Писаний, и второе, не знали силы Божией. То есть, не верили они в воскресение, потому что трудно было поверить. Ну, как это так? Все умирают. А есть такая смерть, кто сгорел, или утонул, рыбу съели, там разложилось, превратился в прах, и все. Как же Бог может воссоздать? Христос говорит, просто... Вам трудно поверить, что вы силы Божии не знаете. Если Бог сотворил весь мир из ничего, если Адама сотворил из праха земного, то у него большая сила. И раз он сказал, что воссоздаст наше уничиженное тело, значит, так и будет. Мы можем спокойно доверять Богу, потому что у Бога великая сила. И этой же силой Он воскресил Иисуса Христа из мертвых. Братья и сестры, наше утешение. Вот, кажется, в Сдолбуново был брат, который горячо любил Господа. Он был поэтом. Но он болел астмой в тяжелой форме. Ему очень тяжело было дышать. Он задыхался. Особенно вот во время приступов. Ну, знаете, как астматики глубоко вдыхают, а вот не хватает, задыхается и все, не хватает кислорода. И у него есть такой псалом, ну, и иногда и молодежь наша поет, «Там в вышине бесконечной». Это о небесном городе. И это, кажется, припев там, «Как я хочу там отдохнуть и дышать, дышать, дышать». Мы вот иногда поем этот псалом, а не знаем, что составил человек, который... так хотел сильно, ну, легко вздохнуть, как вот мы, здоровые люди. А это ему не удавалось. Он не мог легко дышать. Каждый вздох доставался ему, ну, с большим трудом. И вот он имел это упование, что когда придет вечность, он давно уже у Господа, вот, а остался псалом, который мы поем, и не задумываемся, что человек имел эту надежду и утешался надеждой, что когда-то он сможет вздохнуть свободно, ну, полной грудью легко вздохнуть. И И вот там, когда он ушел к Господу, пришел на небо, там уже он, не было у него астмы, все болезни оставляют. Даже вот когда в горы поднимается человек, который страдает тяжелой формой астмы, он испытывает легкость. Вот наш брат, член нашей церкви, мы вместе с ним были в горах, здесь ему очень тяжело дышать. А туда поднялся на высоту 3000 метров, ну 3 километра вверх, астма почти оставила, свободно дышит. И даже идет на уровне, как и здоровые, еле поспевали за ним больные. Вот так вот на 3000 поднялись, и болезнь уже оставила. А когда мы к Господу придем, на небо, там все болезни нас оставят. И это наше упование. Еще я вспоминаю в молодости, я слушал проповедь Коли Мельникова. Это молодой проповедник, наша молодежь, молодежь моего возраста. Мы-то уже не молодежь, но были же тоже молодежью. Это был наш любимец. Мы очень любили слушать его проповеди. И вот он рассказывал, что он много лет отсидел в тюрьме за веру в Иисуса Христа. И говорит, когда пришел в одну зону, то подошли заключенные и говорят: «Слушай, Коля, здесь у нас есть такой же верующий, как ты. Ну, навряд ли ты захочешь с ним общаться, потому что он старенький-старенький дедушка». Он говорит: «Нет, поведите меня к нему, я хочу его увидеть». Ну, говорит, его провели по каким-то там закоулкам и привели, говорит, в одно место. И там была лавочка, была беседка. И, говорит, я увидел глубокого старца. Он сидел на лавочке с закрытыми глазами и в полголоса пел: край родной, край родной страны, в край мира счастья, тишины, стремлюсь я всей душой». Я, говорит, подсел к нему, сказал, что я верующий, брат, говорит, задаю ему вопросы, говорю: «У вас есть какие-нибудь желания?» Он говорит: «Нет, у меня есть только одно желание – уйти на небо. Таковы мои годы и таково мое желание». Говорит, когда я ему стал рассказывать, что он, оказывается, сидел уже больше 20 лет, ему дали большой срок, это еще в сталинские времена, и вот уже где-то 60-е годы он еще находился в тюрьме и ничего не знал о свободе, у него, видно, не было родственников. И когда Коля, говорит, я ему стал рассказывать, что там на воле есть церкви, есть молодежь, которая прославляет Господа, он... Ну, радостно, с восторгом удивлялся, говорит: «Да, неужели правда? Неужели есть те, которые молятся и прославляют Господа? Неужели есть христианская молодежь? А я думал, что это будет все только на небе». И вот у него было одно желание, и это уйти к Господу, уйти на небо. И это желание давало ему силы не унывать вот в этих жутких обстоятельствах тюремной жизни. Вот он мог утешаться этой надеждой. Вот многие читали сейчас книгу, получили «Верю в бессмертие» Николая Ерофеевича Бойко. Вот его часто запугивали, что мы сгноим тебя, ты не выйдешь из тюрьмы. А он иногда отвечал: «Что вы меня пугаете смертью, когда я верю в бессмертие?» Когда человек ожидает, что после этой смерти, это конечно, у нас инстинкты такие, что нам не хочется умирать, так мы устроены, так Бог нас сделал. Но христианин имеет надежду, что после этой смерти, после, может быть, мук умирания, мы имеем дом нерукотворенный, мы имеем жилище на небесах. Вот апостол Павел говорит, что мы получили в день обращения залог Духа Святого. Кто скажет, почему Дух Святой назван залогом? Вот часто вот Дух Утешитель, есть такое имя, Дух Божий, Дух Славы, Дух Святой. Это каждое имя Духа Святого, оно отражает его сущность, его служение, его характер. А вот здесь залог Духа Святого. Это послание Ефесянам. первая глава, мы получили залог Духа Святого. То есть залог – это какая-то вещь или, или часть денег, которые гарантируют получение всего обещанного, всего, что должны мне дать. Ну вот, братья продают машины, и как нашелся покупатель, и дают что? Небольшую часть денег, что уже, чтобы продавец не сомневался, что машина будет продана, что сделка твердая, покупатель не обманет. Дается часть денег, называется залог. И даже если потом он передумает, то залог остается у продавца. Ну, такие порядки вот у людей. Ну, то есть залог – это такое действие, которое дает возможность не сомневаться. Точно так вот Бог нам дал Духа Святого как залог. То есть, чтобы мы не сомневались, что и то остальное, что Он нам пообещал, жизнь вечную, Царство Небесное, это будет все наше. Если я имею Духа Святого, значит, я имею этот залог жизни вечной. Павел говорит, если Дух Святой, это Иоанн пишет в 5 главе 1 послания Иоанна, Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Вот такое свидетельство имеет христианин, который любит Господа, который покаялся, примирился с Господом, имеем свидетельство в себе самом, что мы дети Божии. А дальше Павел говорит, а если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу. Так что вот мы имеем как бы твердое основание. Вот как вот якорь на корабле. Вот это такое, ну, такое приспособление. Вот корабль на волнах. Нет ничего твердого, основательного, качает его. А вот если якорь уцепился за камень там или за дно, то это уже как основание. Хоть и не видят дна, не видят, не могут встать на дно или дойти до берега. Но вот когда держится за этот трос или за цепь, знают, что якорь на дне там за что-то уцепился. Как-то, ну, корабельщики чувствуют себя более в безопасности. Якорь спасительный. И мы вот, верующие, имея надежду, вот эта надежда связана вот с этим якорем. Братья и сестры, вот мы живем здесь, в этом мире. Ну, скажу, что сейчас жизнь лучше стала, чем раньше. Особенно у молодых, которые меньше болеют, меньше переносят трудностей, скорбей. И мы склонны забывать о том, что это наше временное пребывание. Мы склонны к тому, чтобы привязываться к земному. Кто-то начинает любить, ну, любит деньги, кто-то любит свою работу, профессию, учебу, знания, любимое занятие и так далее. И так сильно привязываемся, что нам не хочется даже думать о вечности, что это когда-то придется оставить. Но вот реальность в том, что все это временно, все это проходящее. И для здоровых тоже это мысль о том, что мы жители неба. Наше жительство на небесах для здоровых людей, для тех, которые не переносят скорби, это мысль отрезвляющая. Когда мы размышляем об этом, мы начинаем сознавать, что как мы привязываемся к земному. А для больных людей, для тех, которые переносят скорби, эта мысль является утешением. Ну, известно, по какой причине, мы уже об этом говорили. И настоящий христианин, он не должен привязываться к земле. Если мы, братья и сестры, привязываемся к земле, то значит, мы мало размышляем о небе. В Библии очень много таких мест, ну, если бы была там вся книга, посвященная Царству Небесному, описание, как там будет. А мы можем только отрывочно смотреть, или Павел говорит, как сквозь тусклое стекло, гадательно. по частям, делать представление. Но одно ясно, что там будет очень прекрасно. Вот Иисус Христос говорит, там уже не будет ни мужского пола, ни женского, а будут все как ангелы. А кто-то думает, а зачем, тогда жизнь неинтересная. Вот интересно, когда семья, вот дети, вот, вот такое устройство общества. Братья и сестры, а там будет царить любовь. Вот Павел говорит, что пока мы живем здесь на земле, пребывают сии три – вера, надежда, любовь. А когда придем на небо, там уже не нужна будет ни вера, потому что мы увидим глазами своими, и надеяться не на что, потому что мы уже будем, и осуществится наша надежда. А вот любовь останется. Сейчас три – вот вера, надежда и любовь. А в небе будет только любовь. Вот такие отношения. Мы будем любить всех. И нас будут любить. Там уже не будет ни приз, ни подозрительности, ябец, склоков, сплетен. Этого уже там не будет, потому что на небе туда ничто нечистое не войдет. Там будет очень прекрасно. Вот рай, почему небо называется раем? Рай-то это место, где, куда Бог поселил Адама. Адаму было очень приятно, хорошо в раю. И, видимо, рай больше это не место нахождения, а состояние, ну, райское состояние. То есть, как вот Адам испытывал чувство, находясь в саду Божьем, так вот мы там будем испытывать вот такое состояние, как, ну, рая. Любовь и радость. Это вот, наверное, самое главное качество, самое главное чувство, которое будут наполнять нас. Хотя мы много имеем свидетельств, люди, которые, ну, там, на короткое время были там, ну, так рассказывают, что молились сильно за одну многодетную мать. Осталось много детей, маленьких, и молились, и с воплем, когда увидели, что она последнее дыхание вот вздохнула тяжело, и поняли, что она умерла. И такой вопль к Богу у детей и у мужа. И она задышала. И потом, говорит, так аж заплакала, когда пришла в себя, говорит, зачем вы меня возвратили? Мне так там было хорошо. Ну, конечно, это для нас не является основанием, вот, не является основой нашей веры. То, что в Библии написано, это твердое основание. Ну, в Библии тоже очень много написано, вот, о том, что нас ожидает на небе. Хотя так, по крупицам. И вот, когда мы находим эти места Писания, изучаем, исследуем, размышляем о них, мы получаем и утешение, и как бы корректировку своего мировоззрения получаем. Потому что очень плохо, когда мы сильно привязываемся к земному, к земле. Я хотел бы в заключение рассказать стихотворение, ну, некоторые куплеты, которые я вспомню. «Ах, земля чужая, родная сторона, чуть обжитый уголок вселенной, о другом отечестве узнав, мы уйдем к нему без сожаления. Ты, земля, обиду не таи, не суди придирчиво и строго. Нынешние жители твои, завтра, может быть, увидим Бога. А пока что в хрупкости цветка и в весеннем набухании почек знаешь, как приятно отыскать Божьей любви знакомый почерк. Но растут грехи, как сорняки, и порою даже в птичьих песнях слышно столько горестной тоски о нетленной красоте небесной. Скоро скажем мы тебе «прощай» и свершится вмиг переселение. Ах, земля, наш временный причал, чуть обжитый уголок вселенной. Аминь. Помолимся Господу. Слышал сына. своего, как молил он с горечью. Он молил небесного не моя, уже будет.